Верховный Господь с помощью своей непостижимой энергии времени приводит в движение тригуны материальной природы, которые вступают во взаимодействие друг с другом, в результате чего появляются многообразные энергии. Может показаться, что Господь действует, но на самом деле Он не причастен к деятельности. Он убивает, но Его нельзя назвать убийцей. Таким образом, мы должны понять, что все происходит только благодаря Его непостижимой энергии. Давай, ты что? Все, засыпаешь опять сразу. Входу. Комментарий в Божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Слово Дурвикхавья означает непостижимый, недоступный нашему ограниченному уму. А Вибхакта Вирья разделенный на различные энергии. Эти два эпитета очень точно описывают многообразные проявления созидательных энергий в материальном мире. Следующий пример может нам лучше оценить милость Бога. Поможет нам лучше оценить милость Бога. По идее, государственная власть должна быть милосердной. Но чтобы поддерживать порядок в стране, правительство вынуждено прибегать к услугам полиции и сурово наказывать тех, кто нарушает закон. Точно так же и Верховный Господь всегда милостив и исполнен трансцендентных качеств. Но некоторые индивидуальные души забыли о своих взаимоотношениях с Кришной и попытались подчинить себе материальную природу, в результате чего оказались вовлеченными в материальную деятельность. Однако было бы неверным утверждать, что Верховный Господь, являясь источником энергии, причастен к тому, что происходит в материальном мире. В предыдущем стихе Господь назван Нимиттаматрой, что подразумевает его непричастность к деятельности материального мира. Как же тогда протекает эта деятельность? Ответ на этот вопрос заключен в употребленном здесь слове «непостижимый». Наш ограниченный ум не в состоянии понять этого, и пока мы не признаем существование непостижимой энергии Господа, мы не сможем духовно развиваться. Силы, действующие в природе, бесспорно приведены в движение Верховной Личностью Бога, но сам Он всегда остается в стороне от их деятельности. Разнообразные энергии, возникающие в результате взаимодействия материальных элементов, порождают многочисленные виды жизни, вместе с уготовленными каждому из них наслаждениями и страданиями. Участие Господа в деятельности материального мира хорошо объяснено в Вишнупуране. Огонь находится в одном месте, но произведенное им тепло и свет могут действовать по-разному. Еще один пример. Электростанция стоит на одном месте, но вырабатываемая ею энергия приводит в движение различные машины и станки. Продукт деятельности энергии всегда отличается от изначального источника энергии. Но в то же время источник энергии, будучи главной причиной возникновения продукта, тождественным с ним. Таким образом, философия Господа Чайтанья Ачинтья Бхеда Бхеда Татва позволяет в совершенстве понять отношение Бога с материальным миром. В материальном мире Господь проявляет себя в трех формах. Он воплощается в виде Брахмы, Вишну и Шивы, которые отвечают за деятельность трех гун материальной природы. Воплощаясь в образе Брахмы, Он творит, воплощаясь в образе Вишну, Он поддерживает свое творение, а воплощаясь в образе Шивы, Он уничтожает материальный мир. Однако изначальный источник Брахмы, Вишну и Шивы, Гарбхадакашая Вишну, всегда остается в стороне от деятельности материальной природы. Сакав идам бхагаван кала шактия гуна правам хена вибхакта вирьяха карут акарта ива ниханти аханта чешта вибхумна халау дурвибхавья. Верховный Господь с помощью своей непостижимой энергии времени приводит в движение тригуны материальной природы, которые, вступая во взаимодействие друг с другом, в результате чего появляются многообразные энергии. Может показаться, что Господь действует, но на самом деле Он не причастен к деятельности. Он убивает, но его нельзя назвать убийцей. Таким образом, мы должны понять, что все происходит только благодаря его непостижимым энергиям. Омагьян кимиран хасягенан динасалигия чакшурун миритам яйна тайсма шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна пристая бхутали шримати ниранджана свами тинамини анахата праясана прабхупада сьетуштае санкиртана правритар тамьяте гуруве намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudhi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Итак, в этом стихе Свами Пурнанда объясняет положение Господа. Практически это сиддханта. Это сиддханта. Непостижимость энергии Господа. Говорится, что тот, кто осознает непостижимость энергии Господа, тот считается освобожденной душой. То есть он может понять, каким образом действует этот материальный мир. Но не поняв непостижимость энергии Господа, то есть не приняв Кришну в сердце, и не поняв, что такое поняв, здесь вот Прабхупада говорит, не поняв Кришну, никто не может понять, как действует материальная природа. Вот о чем я все время тут долдоню одному деятелю нашему. Он все время думает, что он все соображает. И никак не может понять, что... Не поняв Кришну, Кришну можно понять только выйдя из-под влияния гун материальной природы. Мы можем это понять. Только, а выйти из-под влияния материальной природы, гун материальной природы, мы можем только при помощи преданного служения. Выйти на уровень чистого преданного служения, когда наше сердце полностью погружено в преданное служение и стремится к цели. Какой цели? К лотосным стопам Господа. Через служение. Гопибхарата падакамала я даса даса анудаса. Через служение его преданным. И каждый раз мы повторяем эту вибрацию, что мы постоянно просим Кришну занять нас преданным, чистым преданным служением. Чистым преданным служением. Вот это понимание практически достигается очень сложно. Чтобы понять, как устроен этот материальный мир, нужно осознать Кришну. Очень многие люди хотят действовать как-то по-другому. Вот, допустим, Капила Муни в своей Санхе, философии, он хорошо описывает вот эту всю систему рождение, да, вот как это устроено. И у многих людей возникает противоречие. Они не знали этого, что это так происходит. Многие не знают, что там черви есть какие-то, что это ребенок, который в утробе, что он очень сильно страдает, что там все эти 10 жизненных потоков его давят со всех сторон, что он в более худшем состоянии находится, нежели здесь. То есть в утробе, он находится в более кошмарном состоянии даже, чем здесь, когда он рождается. Но люди этого не знают. Но каждый кто-то может сказать, ой, я вижу это во сне, я все это понимаю, я прямо это чувствую. Это невозможно понять, невозможно почувствовать, если мы не знаем этого. Чтобы мало получить информацию. Вот все получили информацию, но все хотят детей. Вот, допустим, все матаджи, они все хотят детей. Вроде бы они прочитали эту философию Санхи, что это кошмарные условия. Даже помещать живое существо в такие условия, это какое-то, как сказать, проклятие. Но живое существо все равно стремится кого-то поместить туда, в такое состояние. Почему? Потому что все движимы волей Господа. Все его энергии, они двигают нас. Потому что существует еще миллиарды живых существ, которые не получили реализацию. И говорится, что каждое живое существо, оно молит. Ни одно живое существо не появляется на свет не по своему желанию. Запомните это. Это аксиома. Запомните и никогда даже в мыслях не допускайте, что кто-то появился по чьему-то желанию. Все появляются здесь в материальном мире только по собственному желанию. И получают рождение в зависимости со своими благочестивыми и неблагочестивыми поступками. Каждое живое существо молит на взрыв Кришну, чтобы он дал им еще раз возможность попробовать реализоваться. Каждое. Когда живое существо освобождается от всех тел, от всех форм материальных тел и опять приобретает корпускулярную форму, или даже когда живое существо просто помещается в семя и попадает в чрево матери, оно тут же начинает молиться. Получив сознание, через определенные несколько недель, живое существо начинает молиться Кришне. Оно начинает думать об абсолютной истине. И начинает говорить, потому что там некому больше предаваться. Живому существу больше некому предаться. Естественная потенция. Поэтому Махапрабху говорится в философии Ачиндья Пхеда Пхеда Татва. Что на самом деле, вот сейчас Прабхупада ссылается, что это очень хорошо объяснено. И Капила объяснил, и Махапрабху еще, он сказал, что это знание изначально заложено в сердце каждого живого существа, что надо молиться Кришне, что надо на самом деле предаваться Богу. Это знание изначально заложено. И вот недавно была программа, называется «Человек и закон». Вот буквально позавчера там называется «Шестой коридор». «Шестой коридор». О том, нужно ли исключительную меру наказания оставить в нашем государстве или нужно ее убрать. Исключительная мера наказания. «Шестой коридор» — это Бутырка. Это знаменитое такое место. Вот блатные, допустим, все знают. Как только слово говоришь «Шестой коридор», они так... Все знают, шестой коридор – это коридор смертников. Там сидят люди, которые приговорили к исключительной мере наказания, смертной казни. И идет репортаж прямо оттуда, из этой бутырки, из шестого коридора. Здесь в каждой камере в одиночках, иногда их несколько человек, но в основном в одиночках, сидят люди под расстрелами. И говорится, что в хорошие времена, времена такой стабильности, будем говорить, что такое стабильность? Ну, вот, допустим, были социалистические времена, мы считали, что стабильно. У нас была какая-то уверенность, что завтра встанем, колбасы наедимся, водки напьемся, там, и денег не надо. И люди могли даже практически не работать и существовать. Студенты так сказать балдели. Ну, в общем, жизнь была стабильной. Довольно-таки внутри все были нищими, и все знали, что это стабильно. И все знали, что, по крайней мере, с голоду никто не умрет. Какая-то была такая стабильность. Мнимая, может быть, она была больше в уме, так сказать, но это была более-менее стабильность. И вот в стабильные времена, когда нету таких очень сильных политических, нравственных, психологических, семейных, общественных, национальных кризисов, вот в этот момент расстреливается по ошибке 3-5% от общего числа расстрелянных. То есть на каждый 100 расстрелянных 3-5 человек ни за что расстреляны. И это учитывается, это нормально. То есть это статистика. 3-5 человек на 100 расстреливаются ни за что. То есть их обвиняют, поскольку очень большое давление, нужно дела закрывать, там туда-сюда, своя машина. Машина работает. И человек по любому малейшему подозрению, или просто по любому могут ткнуть, и его на него навешивали, и 3-5 человек ни за что вообще. Это не их было преступление, они были расстреляны. Эта статистика всегда существовала и всегда учитывалась. Это официально, то есть по телевизору говорят. Второе. Во времена политических кризисов, нравственных, психологических, во времена мелких войн, которые начинаются, вот, допустим, этот процент увеличивается до 15-20. Но когда начинается смена вождей наших, то этот процент увеличивается до 35-40. Вы понимаете? Из 140 человек 35-40 человек, ни за что. Ну как, ни за что, в плане, так сказать, вот такое. Так вот, я-то к чему это говорю? Все цель, каждая мысль, так сказать, имеет огромную ценность. В нашем, так сказать, сознании. И вот показывают, заходят к ним в камеру, значит, и показывают. Все до одного они, их 144 человека под расстрелами. Они одни согласны дать интервью, другие нет. Надеюсь, так сказать, на свое оправдание, что сейчас засветится, так сказать. И есть те, которые уже точны. И вот заходит к некоторым. И самое интересное, что все они, все до одного, становятся искренне религиозными людьми. Все до одного. Независимо, чем они занимались в прошлом, независимо, какие атеистические у них были взгляды, и какие они тяжкие типы преступлений совершали, все они до одного полностью, 100% погружены служение Богу. Там, в этих камерах. Их показывают эти камеры, они полностью похожи на храмы. Как келья. Все напоминает о Боге. Все абсолютно. Алтари, все, они предлагают огонь, там, воду, все. Считают всю эту литературу. Все. И все они, все до одного, они считают себя полностью религиозными людьми. Именно после суда. Где на суде им было объявлено, что они приговариваются к исключительной мере наказания, расстрелу. И вот там давали интервью, значит, один офицер, он говорит, я никогда вообще не верил в Бога. Но я вот совершил преступление, там где-то в части военной, он расстрелял там с автомата, где-то по пьянке, там где-то вздор какой-то был, он расстрелял там несколько офицеров, еще каких-то солдат там кончил. Но факт то, что ему дали исключительную меру наказания. И вот он в полном рассудке, в полном здравии, так сказать, он Конечно, свой поступок оценивает плохо. И он говорит, вы знаете, самое важное, а ему сказали, что бы вы хотели сказать вообще телезрителям? Он говорит, я хочу сказать не только телезрителям, вообще всем, кто сейчас меня слышит и видит. Запомните, что есть Бог. И кроме того, что служить Богу, ничего на самом деле нельзя, не надо делать. Все должны просто служить Богу, сказал этот человек. Я заулыбался, глядя на это. Я заулыбался не потому, что я злорадствую над тем. Я думаю, боже мой, неужели людям надо обязательно вот к стенке поставить людей, чтобы они осознали, что есть Бог? И он не просит себе прощения, ничего. Он говорит, я не прошу себе прощения. Я считаю, что да, на самом деле правильно меня осудили. И с другой стороны, я такое благо из этого извлек. Я осознал, что есть Бог, и что ему надо полностью посвятить всю свою деятельность. Его спрашивают, есть ли у вас семья? Он сказал, да, у меня есть семья, двое детей. И если по милости все-таки Бог как-то так устроит, что вот за то, что я его осознал, да, я сейчас ему служу, я все... Это для меня вот это хуже, чем расстрел. Расстрел, ладно, понятно, подвели к стенке, бах, все. Но вот это ожидание, и все время, для меня это хуже. Я на самом деле уже расстрелян, он говорит. И вот то, что я осознал Бога, может быть, говорит, Господь смилостивился надо мной, и как-то так устроился, что я все-таки бы, вот если бы сейчас вышел отсюда, то первое, что бы я сделал, это я своих детей бы полностью воспитал в сознании Бога. Он даже употребил такое слово. Я бы своих детей воспитал в полном сознании Бога. И я уверен на 100%, что эти люди бы здесь никогда не оказались, которые полностью это осознали и всю свою жизнь посвящают служению Богу. Они бы никогда не приступили вот этого того, что сделал я. И я сейчас понимаю, что все, что происходит с живыми существами, это только вследствие их безбожья. Все вот то, что со мной произошло, что я всегда был безбожником. Я всю свою жизнь построил так, что я никогда не задумывался ни о чем и не пытался действовать в рамках определенных предписаний, связанных с осознанием Бога. И я здесь осознаю, что все в мире зло творится от безбожья. Хорошо. Это один человек приходит в другую камеру. Сидит маньяк, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры какой-то, маньяк в чем, там деньги у них были. И они начали секретные данные передавать, ну, спецслужбам заграничным, зарубежным. И там, значит, и в процессе этой деятельности они что-то повздорили, и один несколько своих, так сказать, соучастников хлопнул, убил. Ну, и доказали, значит, что преступление, значит, передавали, секретную информацию передавали. И еще плюс убийство, несколько, три убийства он сделал за деньги, убивал. Ну, там что-то они не поделить не могли, эти дивиденды. У него трое детей, доцент, кандидат физико-математических наук, человек, там что-то 45 лет ему, лысый, все дела. Да, ну такой. Вы понимаете, да, что, о чем я говорю, почему я говорю о его даже внешнем виде, чтобы образ был не человека какого-то, знаете, убийцы там такой, знаете, всегда такой здоровый, Шварценеггер такой, или Рэмбо там, нет. Или какой-то такой сумасшедший полудурок какой-то такой с пальцами загнутыми, три класса образования, нет. Все это хорошие семьянины, люди высокообразованные, занимающие положение в обществе. Полный материалист. Что же мы видим? Открывается камера. Полностью камера, почти храм. Камера полный храм. Всевозможные богословские работы. Там этим смертникам дается возможность за последние вот до исполнения приговора им дают любую литературу, все дается. Все в этих книгах. Все книги о Боге. И он, значит, молится, там, зажигает все это, предлагает там, ну, по-христиански, так он, кстати, в этом христианском таком направлении. И он спрашивает, что это вот? Это такое, как сказать, вымаливание на чудо? Он говорит, нет. Какое чудо? Я здесь, особенно после суда, полностью осознал, что есть Бог и что надо ему посвятить. И он говорит то же самое. Не все говорят то же самое. Это невежество. Это типичное калиюжное невежество. То есть этим и определяются мудхи. Прабхупада говорит, карми определяются тем, что они молятся Богу только тогда, когда беда случается. Это пракрита. Это пракрита. То есть материалисты, они... Такие, ну они верят вроде в Бога, но только тогда, когда их вот подставят к стенке. Это невежи. Но преданные, это те, которые разделяют с Господом все. Все свои радости, быт, все. Постоянно 24 часа в сутки. Это преданные. Это преданные. Все остальные, это карми. А они никакие не преданные. Они пытаются, может быть, стать пракрита-бхакти. Материалисты, которые пытаются стать преданными и сохраняют все свои материальные представления. Так вот, каждый раз, когда я вот этот посмотрел, я думал, что я должен вам рассказать. И там дальше разные камеры показывают, и все говорят, толдонят только про одно и то же. Каждый хочет, если каждый надеется, что если он выйдет, то он всю жизнь посвятит служению Богу. И это очень сильно мне напомнило философию Господа Капилы, Санхи. Когда он сидит там, в шестом коридоре, Бутырки, он точно так же молится. Он точно так же говорит, если бы я отсюда вышел, если уж как-то уж так получится, я выйду. Всю жизнь я буду тебе служить. Я всю жизнь свою сделаю, построю так, что все, мои дети, все, что будет меня окружать, будет полностью, целиком, все мои мысли, действия, вся моя жизнь будет построена только на том, чтобы тебя осознать и служить тебе, удовлетворять тебя. Ну как вы думаете, если этих людей выпустить? Много ли они будут служить Кришне? А? В лучшем случае месяц, два, постепенно их религиозность будет гаснуть. Почему? Как вы думаете? А? Почему? Что? Ну какое окружение-то? Окружение под Курской дугой? А у нас что окружение? Ну, можно создать себе окружение. Каждый идет в то окружение, в котором он хочет находиться. Все мешает. Там что, нет гун материальной природы? В камере нет гун? Здесь Ван Хоуман говорит. Верховный Господь с помощью своей непостижимой энергии, времени, приводит в движение три гуны материальной природы, которые вступают во взаимодействие друг с другом, в результате чего появляются разнообразные энергии. Может показаться, что Господь действует, но на самом деле Он не причастен к деятельности. Он убивает, но Его нельзя назвать убийцей. Таким образом, мы должны понять, что все происходит только благодаря Его непостижимой энергии. Все эти люди в разных ситуациях находятся в разных состояниях ума, в разных состояниях влияния гун материальной природы. Когда на них начинает такое оказываться давление, очень мощное, страдания такие, то у них пробуждается вот эта потенция. Кришна так устраивает, что убивая, его убийцей нельзя назвать. Потому что в этот момент эти люди, они все начинают быть религиозными. И он на самом деле их не убивает. Даже более того, он их пробуждает ото сна от этого. От убийства. Они всю жизнь были убийцами. Чего? Души. Они никогда не... Они на самом деле были всегда мертвы. И только сейчас, перед наказанием, перед убийством такого тела, они вдруг ожили. Они вдруг... Все оказались в своем изначальном положении, практически в положении бхактани оказались. Но смотрите, какой ценой. Я каждый раз вам объясняю, что не думайте, что если вы бросаете преданное служение, куда-то бежите. Куда вы прибежите, думаете? Вы прибежите в такие условия. Вьясадева говорит, если человек не принимает аскезы добровольно, то те же самые аскезы приходят ему вынужденно. Добровольная аскеза приносит что? Радость уму и сердцу. Вынужденная аскеза приносит лишь страдания. Вот все они теперь служат Богу. Все они полностью служат Богу. Но где, как и в каких обстоятельствах? А? Помните это, дети мои. Я не просто так вам все это рассказываю. Это великая наука жизни. Великая наука жизни. Никто не должен себя доводить до камеры смертников, чтобы потом там думать, или до какой-то раковой опухоли, до больничной койки парализованным, или без ног где-то там лежать и думать, ой, Софья, как... Не надо так доводить. Не надо думать о своих детях, как о каких-то мутхах, о своих женах-балбесках, которые ни черта, только одно препятствие создают. Нужно все сделать для того, чтобы все они стали осознающими Бога. Что для этого нужно? Мы должны сами полностью свою жизнь привести во что? Вся наша жизнь должна быть приведена в преданное служение Верховной Личности Бога Шри Кришны. Все должно быть задействовано в служении Кришне под руководством и по указаниям Духовного Учителя и его представителя. Только таким образом Мы не будем никогда вот в таком состоянии не окажемся. И если даже мы окажемся в таком состоянии, то сила... Сила чего? Сила сознания будет совершенно иная. Эти люди, они не отправятся куда-то в духовный мир. Потому что они только что сейчас начали делать. В момент смерти они вспомнят, вряд ли они вспомнят о Боге. Даже сейчас вот молясь так ему искренне. В момент смерти они вспомнят о том, о чем они все время мечтали. О самых больших привязанностях. Потому что говорится, Кришна объясняет, что я устроил систему такой, систему сознания, как вот в сознании все, что человек в момент смерти вспоминает только то, что самое дорогое ему было. Он вспоминает свои привязанности. Эти люди привязаны к Богу только вот в камере. Кто-то, может быть, год там сидит, все ждет, апелляции пишет, кассации. Кто-то сидит 3 месяца, но всю жизнь они не думали о Боге. Они ничего не сделали для Бога, они ничего не отдали Ему. И теперь они все в таком состоянии. Не думайте, что через год, через два вы все осознали уже здесь. И вы полностью защищены. Чтобы так произошло, мы должны полностью погрузиться. Целиком погрузиться. Это не то, что как-то в храме погрузились или не погрузились вы. Не в храме. Храм наиболее благоприятное место, которое в большей степени концентрирует человека. Потому что все здесь, куда взгляд не брось, куда ни подойди, все здесь связано с Богом. Все абсолютно. Поэтому здесь это сделать легче. Когда человек уходит в семью где-то там или где-то в другом месте он находится, он же сразу теряет сознание Кришны. Они здесь приходят, не бьют пяткой в грудь себя и говорят, что они в полном сознании Кришны. Они даже встать не могут нормально. Они не могут ничего делать. Они просто могут изображать из себя преданных. Отклеить свой дом там или еще что-нибудь. Когда человеку очень стыдно и он хочет оправдаться, он собирает деньги и несет их в храм. Это еще хоть какая-то преданность. Что ему хоть стыдно, что он больше ни черта не может делать для Кришны. Он идет и жертвует что-то. Вы не думайте, что поддержание семьи является преданным служением. Там читайте, я специально повесил для грехаст или для других. Также и брахмачари. Помните, что вся эта система приведет туда, где человек будет сокрушаться. Тхрува Махарадж, получив благословение Вишну, сокрушается. Он сокрушается, он недоволен. Он недоволен. И с ним начинают приключаться разные злоключения. Еще раз он остается здесь, еще раз происходит что? Еще раз он ввергается в эту войну с якшами, с тем, с тем. Дхрува Махарадж ачарья. Это лила. Он показывает, каким образом, в какие ситуации попадает живое существо и как надо, нужно выбираться. Так же, как личность Прабхупады. Прабхупада все время показывал на собственном примере, на собственной жизни. Как нужно выпутываться из разных ситуаций? Как нужно попасть куда-то и как надо вылезать? Как нужно строить свои взаимоотношения? Как нужно действовать? Таково положение. И вот это положение Кришны, таким образом мы должны понять, что все происходит только благодаря его непостижимой энергии. Что значит непостижимая энергия? Кришна, вне ее, но Кришна все полностью контролирует. Через свои энергии. Потому что все эти энергии божественны. Они обладают той же потенцией. Они действуют. Они все олицетворенные энергии. Они все как личности. Все эти энергии как личности. И они действуют. Они полностью действуют по указаниям Господа. Это как вот рука и мозг. Мозг и рука разные вещи. Но рука с мозгом вроде бы связана. И мозг дает ей сигнал, рука действует. Силу дает Кришна. Если мы отключим силу Кришны, человек падает и умирает. Все. Все очень просто. Источник и аппарат. Если Кришна захочет отключить, он отключает. Все. Нету ни света, ничего. Если Кришна хочет давать, он дает. Но сам там. Он там, в другом месте находится. Поэтому Прабхупада приводит этот пример. Источник и все остальные аппараты. Как розетка. Розетка, мы включаем холодильник, она морозит. Включаем плитку, она греет. Но источник остается неизменным. Источник всегда вне этого нагревания и вне этого остужения. Понимаете? Сам источник ничего не нагревает и ничего не охлаждает. Он независим. как мы используем. А используем мы это в зависимости от тех гун материальной природы, которые вступают во взаимодействие друг с другом. Таково положение Господа, и таково положение Его непостижимости. Мы не можем постичь Его. Кто-то здесь все время говорит, я понимаю, как это делается, а я не понимаю. Что чем больше изучаешь, тем больше хоть что-то пытаешься представить, ты видишь, что как Кришна непостижим. Это Сиддханта. Великие вайшнавы, величайшие преданные Господа, которые уже были на уровне бхавы, на уровне чистых, прямо бхакти, они заключили о непостижимости энергии Кришны и о непостижимости Его лил. Они никогда не скажут, о, мы все понимаем, как это действует, о, мы все представляем, мы во сне видим, как это действует. Это непостижимость энергии Кришны, как в материальном мире, так и в духовном тем более. Кришна непостижим. Поэтому Кришна говорит, что я раскрываю себя таким, каков я есть, только своим преданным. Только своим преданным, которые полностью сделали меня своей целью и достигли преданного служения, чистого преданного служения. Я, находясь в их сердце, сам уничтожаю это все невежество и даю им знания о себе. Почему я так действую? Что я делаю? Но пока я им не дам этого, им никто не сможет этого дать. Никто. Ни одно живое существо. Поэтому важно развивать преданность, а не заумствование. Поэтому Махапрабху и сказал, что не изучением ведической литературы, не философскими спекуляциями, не ритуальными действиями, не аскезами никто меня не может понять, таким каков есть. Но меня можно понять через преданное служение. Через чистое преданное служение человек может меня понять. Потому что я сам ему раскрываюсь. Харе Кришна. Пожалуйста, вопрос. Да. Почему это два аспекта? Да, ты откуда? Ты у нас вот так интересно. Все, сиди, сиди, потом раз и такой вывод. Есть два аспекта. А я вот шастры говорят, что есть три аспекта. Они противоположны? Очень интересно. Это когда ты пришел к такому заключению, что свет Солнца от самой планеты Солнца отличается? И он противоположный. Ну а почему же они противоположны? Как это они противоположны могут быть? Серег, ты сам не понимаешь, о чем говоришь. Я сам этого не понимаю. Они нет, они едины, они не противоположны. Противоположность существует только в материальном сознании. Запомни это. Запомни это. Это обусловленность. Это говорит твоя обусловленность. Противоположность и все вот эти несоответствия, или как там говорится, противоречия, они возникают лишь в обусловленном сознании. Поэтому вот я, допустим, знаю точно и как сказать, и понимаю это, что безличностный аспект и личностный аспект, они не противоположны. Никакого противоположного в них нету абсолютно. Абсолютно. Это как вот, допустим, человек за шторкой сидит, слышишь его голос, да, допустим, а потом, когда шторку открываешь, видишь его лично. Когда шторка закрыта, ты говоришь, его голос и он, они противоположны друг другу. Вот примерно это одно и то же. Голос того, кто за шторкой, и потом, когда мы его увидели, кто он там за шторкой, мы говорим, вот этот голос и он сам, они абсолютно противоположны друг другу. Что это такое? Ты понял, да? Нет, надо понять, чтобы спросить даже, надо понять, потому что ты уже отталкиваешься от этого противоположного. Я хотел спросить, есть такая штука, как время. Время, общественное понятие, время, станция, время. Она не личная или личная? Есть ли такая личность? Вот. Да, Махакала есть. Есть. Время является олицетворенным, но оно называется безличностный аспект Господа. Господь входит в своем имперсональном аспекте в форме Махакала, великого времени. Это безличностный аспект. У Махакала представлено как вот определенное божество. С колесом таким, временем. В своем имперсональном аспекте времени. Кришна входит в эту материальную природу. Но Кришна не имперсонален. Так же, как его сияние, на самом деле, не имперсонально. Даже сами частички, эти корпускулы сияния его, они тоже определенные личности. Определенные, так сказать, корпускулы, которые светят, и он у них присутствует. Но есть, так сказать, вот такое состояние, есть такое. То есть есть личность и есть его отражение. Вот представим, что вот ты стоишь, да, и какая-то комната вся с зеркалами, и все зеркала так преломляются, да, вот ты есть, и есть тысячи твоих изображений. Понимаешь? Это тоже твои изображения, и они от тебя не отличны. Но ты это ты, а изображение это изображение. Так и время. То есть есть Кришна, а время это вот как вот эти, и они все входят туда. И они действуют тоже. Все, Кришна через них действует. Через свои эти экспансии. Которые входят в каждый атом. Ну, голограммы где-то. Ну, где-то. Можно даже такое сравнить. Хотя все эти материальные сравнения, они, так сказать, считаются несоответствующими. Но примерно, чтобы понять, что тут здесь, в материальном мире, мы можем такие примеры придать, чтобы было понятно. Вот если мы уже матрешек, тут, кстати, все про, рассказываем про матрешек, про пироги, там, все сравниваем с пирогами, с матрешками, там, с мультиками, там, с вырашками, там. Конечно, для тремя поросенками, там, гуны материальной природы, три поросенка. Поэтому тут нет ничего удивительного. То есть, когда Христос он приходит и говорит, что сейчас буду говорить притчами, потому что человек все равно ничего не соображает. То есть, лучше говорить так. Голограмма, фонограмма, дискотека, аптека, картотека. Пожалуйста, еще вопрос. Когда сознание такое, оно не может на ведических принципах делать сравнение. Людям, когда, вот, им, допустим, человек, который уже образован, ему скажет, экспансия, он сразу понимает. Ему скажешь, реинкарнация, там, он понимает, да, допустим, своя рупа, там, тада рупа, там, вишва рупа, ему говоришь, он все понимает. А когда уже такая аудитория, которая вообще ни черта не соображает, ему говорит, голограмма, там, пестициды, уринотерапия, там, стул жидкий, там, и такими терминами приходится говорить, так что им понятнее так будет. Три воросенка, там, курочка, ряба. Да. В своих устах это как мазохит. Но там совершенно, когда молитву Кривого Кунти читаешь, там она мазохистка не выглядит. А вот великие преданные, они как-то укрепляют страдания, просят. Вот это, знаешь, конечно, мазохизмом сразу подачивает. А у нее ничего такого мазохистского не было. Она совершенно, то есть, просит страдания, прекрасно понятно почему. Она не просит страдания, она говорит трудности. Она говорит о том, что только в трудностях я предаюсь. Поэтому, когда я тебе предан, ты проявляешься. И я тебя могу видеть. Когда я тебя вижу, я счастлива. А когда все хорошо, я тебе не могу предаться, так сказать, все хорошо. Вот поэтому она говорит, что а я хочу быть твоей преданной. Я хочу предаваться тебе. Поэтому дай мне все больше этих трудностей. Потому что я хочу всегда тебя видеть. Потому что когда я тебя вижу, ты даже все проблемы. Я все время тебя ощущаю, что ты могу с тобой. Вступать бы в взаимоотношения. Сдать тебе, так сказать. Понимаешь? Поэтому ты не думаешь. Как бы в твоем изображении это прозвучало как-то очень странно. Бей меня, бей! Ну как, серьезно? Какое-то что-то нездоровое такое. Знаешь, есть такие? Знаешь, какие? Там наручниками пристегиваются, там, балдеют. Безобразие. Что-то в тебе такое прозвучало, как какой-то оттенок. Ты же прекрасно понимаешь. Ты зачем это спросил? Ты этого не знаешь? Что вот Кунти, допустим. Или ты просто спросил? Да ты попробуй, предайся. Ну, глубины. Значит, надо попасть в эти ситуации. На самом деле, говорится, что преданный, который попадает в какую-то ситуацию, он спокоен, потому что еще раз есть возможность предаваться. То есть он еще глубже начинает предаваться. А не преданный, он сразу убегает. То есть он наоборот забывает Кришну. Он убегает. То есть какие-то проблемы, трудности, он пытается их решить каким-то другим способом. Поэтому Кришна загоняет иногда полностью в угол, когда ему негде обратиться, вот как эти люди. Они в камере, все, они сразу предались, вынуждены предались. Поэтому вынужденная аскеза дает только страдания. Они теперь страдают. Многострадальцы, теперь божьи страдальцы. Знаете, есть там всякие. Феофан, великомученик, там всякие. Это страдатели. Загнали их в угол, теперь они страдают. и сразу про Бога начали говорить. Ну хоть так-то, и то ладно. Видишь как? И они понимают прекрасно, что с одной стороны эта ситуация их так сильно очищает. Они понимают это? Потому что они все, видишь, о Боге говорят. Когда они говорили о нем? Никогда вообще. А тут, попав в такую ситуацию, они все заговорили о Боге, они все преданные, все. Видишь? И вот Кунцу, она вот примерно не в такой ситуации находится. Она постоянно думает о Кришне, просто она все время хочет этих взаимоотношений с ним. Она все время хочет с ним взаимоотношений. Так Кришна присутствовала, она видела, она ощутила. Он на самом деле вступает в взаимоотношения с преданными. Но эти трудности, это не плод, так сказать, с ее фантазии, так сказать, когда мы ищем трудности. Нет, просто попадает в жизнь, сама доводит. И она говорит, просто меня испытывай, чем больше ты меня испытываешь, тем больше я тебе предаюсь. Здесь же наоборот все происходит, в нашей ситуации. Чем больше кто-то кого-то испытывает, или Кришна нас испытывает, мы, так сказать, больше чахнем. Потому что преданности нету, пракрита бхакти. Я же говорю, вы же материалисты. Не думайте, что вы такие там, кстати, преданные, опупенные, там, что? Жень, не надо быть в иллюзии. Я же вижу, как кто-то действует. Я вижу прекрасно. Я осознаю, что произойдет с этим человеком, если ему завтра ноги отрежут. Как он будет себя вести где-то в больнице, лежа. Будет ли он помнить о Кришне? Будет ли он повторять свои круги? Будет ли он так действовать? Или вот этот человек посадят там, в тюрьму, и там будет над ним издеваться, останется ли он преданным? Не нарушит ли он все? Сразу же видно по людям, что он несет. Потому что видно в быту, как человек, насколько у него преданности, насколько что он получает от Кришны, какова его позиция. Кто-то есть посильнее, кто-то послабнее, но в основном, так сказать, уровень пракрита бхакти. То есть материальные желания, все из побуждения материальных стимулов делается. Секса там, с почести, славы, того всего, и пошло. Денег там, какие-то путешествия, турне в Индию, там, якобы в Дхаму, ну просто так, за гранку смотаться. Это же совки мне, я же вам объясняю. Это такая милость на самом деле. Вот это вот, что дается возможность ездить в Индию, в Дхаму, посетить там. Это такая милость на самом деле. Но не каждый понимает эту милость. Не каждый воспринимает, не каждый достоин этой милости. А что такое достоин? Не каждый так плохо, что его в Индию вешать отправляют. На самом деле все немного по-другому. Кришна все это устраивает, поэтому этот стих полностью объясняет положение Господа. Непостижимость его энергии, взаимодействие трех вон материальной природы, время. Все это действует. Все мы по милости Кришны действуем. Никто ничего не получает по чьей-то особой милости. Там, допустим, по милости Абьякты или по милости Лакшми Нараяны. Вы как не поймете этого? Все на самом деле по милости Кришны происходит. Это он действует. Это действует не я, не Абьякта, не Санака там, не... Даже не гуру действует. Вы понимаете? Действует Кришна, но он действует через своих чистых преданных. Он и говорит Арджуне, ты лишь можешь быть совершенным оружием в моем плане. И кто же наиболее совершенное оружие в плане Господа? А? Духовный учитель. Это экспансия Баларамы. Совершенное оружие. То есть я хочу осуществить план, я осуществляю план через своих чистых преданных. И они все задействованы. Вы не думаете, что у Кришны нет плана, чтобы чистые преданные были наиболее милостивы, чем он? Вы, наверное, думаете, вот есть Кришна, а чист... Вот как со мной, помню, Верхотра спорит. Гуру, он милостивее, чем Кришна. Я говорю, ты не понимаешь, что это образ? То есть это желание Кришны, чтобы здесь так выглядело. Так же, как желание Кришны было, чтобы какую-то славу распространил его преданный, а не он сам. Он пришел в Махапрабху и не распространил на весь мир. Ты что думаешь, он бы не мог распространить на весь мир? Ну, было бы достаточно просто сесть так и пожелать этого, и это бы тут же произошло. Это Кришна. Я Верхотра мне говорил, нет, преданные они милости. Я читал в книге, там написано, гуру, он еще милостивее, чем сам Кришна. Нашел этот момент, учение Господа читания. Во! Я показываю, так, я читаю, гуру еще милостивее, чем сам Кришна. Я говорю, ну что? Ну вот, видел, да, гуру еще милостивее. Вы представьте, вот такой уровень понимания. Ну, вы еще такой уровень понимания, давайте я объясню. Никто не может превзойти Кришну ни в чем, и никто не может быть равен ему ни в чем. И если Кришна так хочет, просто Кришна так и устраивает, что он воспринимается духовный учитель более милостив, чем Кришна. Кришна хочет, чтобы давали милости его преданным. Но кто на самом деле дает-то? А? Бхагавад-гита. Читаете, да? Кто дает-то? Вроде что ли? Ну, хорошо, если вы понимаете, что это Кришна, оказывается, дает милости. И вредные такие, иногда вообще такую чушь иногда городит, но смотришь, что люди такой развитый, кстати, уши все, лысина, так сказать, живот, очки, спина там, кстати, вопросительным знаком А вы настоящий интеллигентный человек. Ноги худые такие, ты, носки с дырками. Все вроде бы, казалось, должен умные вещи говорить. А он как начнет там что-то... Все вроде при нем, так сказать, вот. Садху. Риши почисты, понимаешь? И вот, ну никак не может понять этих вещей. Непостижимость Господа и его положение, так сказать. Что на самом деле все Кришна. Все происходит только по его указанию. Все эти демоны приходят только по его воле, все они уходят по его воле, все здесь только по его воле. Кому-то какие-то причиняются беспокойства, все это делает Кришна. Это непостижимо. Просто даже непостижимо, как он успевает все это делать. Всем этим он руководит, всем абсолютно. Вы поймите, это и есть Кришна. И более того, когда он все это видит, он все время такой... Представляете, как он вообще, как он... Мы даже не можем представить, какое удовлетворение он там получает от того, что мы тут все ушкаемся. Кришна, он наслаждается, он все время, он хохмач, он великий хохмач, потому что он не может страдать так же, вот он вместе на поле битвы Курукшетра вместе с Арджуной, давай, он думает, сейчас он уйдет с Искон, надо все сделать, чтобы его оставить, я буду и так ухищряться. Неужели вы думаете, что Кришна там проповедует и так боится, что сейчас Арджуна не будет делать то, что он хочет, а? Кришна же верховный наслаждающийся, как вы не понимаете? Или вы думаете, что Рамачандра там страдает от того, что там происходит, что Сита там кто-то рано забрал Ситу, и забрали его плач. Да? Он так наслаждается, жалобы какой-то появился, он вообще срет. Он в таком блаженстве находится, он в такой доброй ситуации себя находится. Он полный, исполнен вообще наслаждения, исполнен всех качеств. Он же не все это Сита. Он в восторге. Он сам в себе находится. И он все время, он сам удовлетворен, полностью удовлетворен. И либо происходит, и играет, там они бьются друг с другом, там все происходит. А они как наслаждаются? Он как веселит своих преданных? Там Лава и Куша. Они. Два сына, которые родились у Ситы. От Рамачандры, и они там валмики, они там все сидели и выросли там, и Рамаяну выучили. Выучили Рамаяну, и Сита рассказала, они перевели на музыку, все, они с вилами. И вот они там начали играть, пришли на фестиваль, на Гаврапурниму там, кстати, они начали играть на фестивале, и все. И они рассказывают, и все говорят, о, класс Рамаяны, и все слушали вообще, всем классно, все. Все осознавали Рамаяну и возвращались в сознание своим. Все в сознании Кришны начали пребывать благодаря Рамаяне. И потом они сказали, подошли, вот это вот Хануман, вы про него поете, они, обошли Ханумана там, три раза поклонились ему ступу, великий преданный, им стали, они пели, но они не видели этих личностей, и тут прямо на фестивале им стали, вы знаете, о ком вы поете? Нет, мы не знаем, мы ни разу их не видели. А что? Они же все здесь. Как здесь? О ком мы поем? Они здесь все, да? Их подводят, вот это Хануман, вот это Сугрива, и они падают в ноги, говорят, оказывается, мы всю жизнь брала спели с детства, это вы, да, и они вот такими глазами, все. Это представьте, как вот сейчас кто-то подошел бы и сказал, вот Прабхупада здесь, представляете, да, как? Или там, вот, допустим, Шриниваса, вот Шрила Наратама, да, Садхаку, все они вон там в той комнате. И представляете, какое состояние, это мы столько о них знаем, там, да, и вот тут вдруг, вот там Тхру Махарадж, вот сейчас мы читаем, вот там Нарада Муни вот там сидит, 99-й, читает круги. Представьте, какое состояние, так, что вы, все, чем, о ком мы вот так сказать грезим. А вот там Сута Госвами там пришел, там стоит в раздевалке, не пускают его, в тапках не пускают, как сегментарную. И вы знаете, да, какое ощущение? И вот они также, Лава, Куша, они пели об этих личностях, и вдруг им говорят, что они все здесь, их подводят к этим личностям. Вот это вот Сугрива, вот это Бали, вот это Джамбаван, там он сидит в ней, там говорит, она все опять, все там, все по-прежнему, так сказать, все, я уже с ними сколько знакомлюсь, так сказать. А все для них каждый раз все новое, а он все это помнит, он говорит, ну, заразно. Очень приятно, Джамбаван, так сказать. Но он уже тут тысячу раз с ними знакомился, и все одно и то же. Но для него каждый раз все это по-новому, потому что ему все равно приятно. Ему очень приятно. На самом деле это не такая категория, как мы думаем, все одно и то же. Нет. Духовные, даже когда в духовной жизни все одно и то же, совершенно другие ощущения. Там не бывает одно и то же, потому что все расширяется. И вот все эти ощущения, они совершенно другие, новые. И вот Лава и Куша, они там кстати, начали спрашивать. И когда вот это Лакшмана, они, Лакшмана, там все, вот это Бхарата, вот это, и все, они вообще как в каком-то трансе погрузились, потому что они не думали, что всех о них увидят, о ком они пели, и от кого сами были в экстазе, когда пели, даже прославляли Рамачандру. И вдруг, а вот это Рамачандра. и они выходят. А-а-а. Это Верховный Господь. Они упали, начали в экстазе, все, его ползли там три раза, все ему там дандаватов насыпали. И потом встали и сказали, а где Сита? Ситу хотим видеть. Сита, центральная фигура Рамаяны. Ситу, мы хотим видеть Ситу. Они сказали, ну, Сита. И все так раз и разговоры. А вы знаете, да, что произошло? Ее в лес выгнали, прогнали ее в лес. Из-за того, что там один хобби стал критиковать Рамачандру. Вы в курсе, нет? Нет, не в курсе. Ну, расскажите вам, Михаил, в курсе. И Ситу в лес прогнал Рамачандру. И он говорит, а где Сита? Все, Хануман сразу, а там вот это вот, ух, как мы там летали на ланку. Они говорят, подожди, подожди, тихо. Какая ланка? Где Сита, они сказали, где Сита? Скажи нам, великая личность, ты же Хануман, скажи. Где Сита? Он сказал, Сита, это такое вообще, это как женщина, это такая женщина. Я вообще, когда летал на ланку, она сидит там под деревом, все вокруг нее демоницы. Они говорят, подожди, где она, Сита? Почему все здесь, а где Сита? Они к Лакшману подошли. Лакшман, где Сита? Лакшман. Где Сита? Он, ты что прикидываешься? Где Сита? Где Сита? И тут подошел один и сказал, Ситу ее прогнали, потому что один Тхоби стал критиковать Рамачандру, что вот он обратно принял жену, которая столько времени была в вражьем стане, там, то есть жила с Раваной там, в его доме жила она, и все. Про Ситу сделал Сандру. Че, он отказался? Защита была нарушена, все. Целомудрие женщины нарушено. Ее выгнали. Они сказали, как? Как они выгнали? Они там в Рамаяне поют, что она была беременна, и на этом заканчивают. Ну, так. И они повернулись и сказали, ты выгнал беременную женщину в лес, свою жену. И сказали, кто? Да ты демон! Какой же ты Господь? Ты же демон! Они сказали. И они взяли свои вины и разломали их прямо об колено. Лава и Куша разбили свои вины об колено. Они сказали, да вы демоны какие-то, вы какие? Мы пели эту Рамаяну, какая-то Рамаяна, это хинаяна какая-то. Мы столько времени, мы потратили всю свою шакти. Шакти потратили, чтобы столько петь эту Рамаяну. Вы же демоны, и ты демон. Рамачандра, какой ты Господь, ты же демон самый натуральный. Ты взял женщину, отправил в лес, она столько выстрадала за тебя. Во всей Рамаяне поет, а ее целомудрие прославляется. А ты, Хануман, да ты обезьяна просто. Ты обезьяна без кармана, что там? Какие? И все стали говорить, это аппаратки, какие аппаратки? Кто вы такие? Куда мы попали? Кругом одни демоны, боже мой, пошли скорее в Ашрам. И они ушли в Ашрам. Они, и вы думаете, да, что Рамачандра, он не наслаждался этим моментом. Рамачандра так наслаждался, что это его дети. Он все контролирует на самом деле, все, что происходило, все для того, чтобы пробуждалась эта преданность. Господь Рамачандра мог наслаждаться разными ситуациями, в которые попадают психологически, нравственно. Всевозможно попадает. Преданный должен попадать в разные ситуации, чтобы постоянно очищаться на разных уровнях, на уровне нравственности, на уровне своей психики, на уровне тонкого восприятия, сознания. Все должно задействоваться в сознании Кришны. Если он видит, что где-то есть пробел, он ставит в эту ситуацию преданно. Ты научился такие все уровни проходить, хорошо. Ты еще ни разу не попадал в такую ситуацию, когда тебя полностью тебе плевали в лицо. Вот сейчас давай попробуем. Вот я сейчас этот экзамен ты не прошел. Когда тебе все от тебя отворачиваются, все кричат, что ты демон, и тебе в лицо плюют. Да ты демон, вы все демоны. Рамачандра, ладно, вот спокойно. Плевать в Рамачандру, это как в солнце плевать. Но все остальные, они же были все под йога майя. Они все восприняли это как оскорбление. Им было не стыдно. Они, боже мой, на самом деле, что? Потому что они сами не понимали, почему Рамачандра отправил Ситу в лес. Они все время говорили, вот хобби там критиковать начал. Тхоби не лечил, он там тхоби. Какой-то тхоби критиковал, там все критикуют. Вот так, все они критикуют. Но Рамачандра, он все время заботился о чистоте рода Икшваку. Он появился в их роду. Царь. Симха это, как она? Симхасана это место, где сидит царица. Симхасана туда садится только царицы чистые, абсолютно чистые. Симхасана это очень важное место, там сидит царь со своей женой. И туда какую-то личность, которая грязная, ее никто не посадит. И тут, вы знаете, да, ведические времена, если женщина после заката солнца, после захода солнца пришла домой, все, ее выгоняют. Если женщина не успела до заката солнца прийти домой, все, ее выгоняют. Любовь, будь она девочка, будь она женщина, будь она... Все. Если она до заката солнца задержалась, все, ее выгоняют. Или говорят, прощита. Что это прощита? Какое-то испытание. Если она проходит это испытание, то ее обратно берут. Если она не проходит испытание, все, ее выгоняют. Она считается проституткой. Неважно, где она была, что там с ней случилось, ножку она подвернула, или что-то там кто-то на нее упал, там что-то. Неважно, она считается уже проституткой. Вот такие бы. И Тхоби, когда Сита была унесена Рамой, она столько времени там сделала, он испортил там всех жен, все полубоги так страдали. Он даже у людей воровал женщин красивых. Так. И вдруг тут Сита, и столько времени она была. И Тхоби там эти такие, ну Тхоби это такие очень жители, так сказать, в Индии до сих пор они с Тхоби такие. Ну, не очень разумные такие. Ну как, а? Ну нет, не уродливые они такие. Как бомжи какие-то, знаешь, такие. То есть, что не ляпнет, все у него там истина такая. Знаешь, вот бомжи, так учусь молотит. Вот как вот эти вот приходят на матаджи, там, сумасшедшие вот такие, а-а-а, что-нибудь скажут. И вот сейчас мы представим, если что, вот они говорят, начнем это делать. И на эту операцию. Знаете, да, такие вот здесь? Вот психиатрически приходят такие. Вопросы, давайте вопросы задавайте, давайте то, вот там, ну такие вот говорят, наверное, все. Вот примерно такие Тхоби там. Вот они такие же идут. И ее выгнали. И Рамачандра, он решил понаслаждать своих ребятишек, так сказать, этих будущих царей Лава Кушу. И когда они ушли, они были очень сильно расстроены. Они на самом деле все у них померкло. Они так верили в чистоту этого произведения, в чистоту этой игры. И они вернулись в свой ашрам, к Валмике, и они сказали, фу, это какой он царь? Он демон самый натуральный. И все мы. Кто? Если он демон, и они ему служат, то они тоже демонюшки все. Мы вообще не хотим. И больше слышать не хотим об этой романе, об этой химайне, сколько шаг тетрадь. Мы должны вот заниматься своими там брахмачарскими делами и осознавать безличностный аспект, так сказать, верховной, вернее, абсолютной истины. И они стали. И потом Рамачандра, он затеял Раджасую. Раджасую, большую Раджасую, великое жертвоприношение, и отправили они коня. Отправили коня, и Ангада, так сказать, он с этим конем, по-моему, нет, не Ангада, там один из, Шатрупна с этим конем отправился по миру. Вы знаете, да, суть? Раджасую, кто знает? Что за конь-то? Серега, ты знаешь, да, Раджасую? Ты книжки читаешь? Попал. Нет? А ты знаешь, Голок, что за Раджасую? Везде вот Раджасую. Коня, что куда отправлять? Эх, Камина. Кришна. Ну, Дима, давай-ка, ну, мудрец, давай, выйди. Что? Ага. Ашваметха Яги. Что такое? Ну, вот с конем, Ашваметха Яги, что такое? Ну, вот, ладно. Я вот сейчас делал Раджасую, и результатом Раджасую было такое, кстати, ему голос. То ты должен провести Ашваметха Яги. И он отправляет коня, белого коня, отправляет и Шатрупна едет с этим конем. Куда им? Вызов бросать? А что надо делать? А Раджасуя? Так что же, когда он там? Ашваметха или Раджасуя? Заклание коня это что? Ашваметха. А Раджасую? О, так вот, наконец-то разум. Вы, оказывается, ничего не знаете. Боже мой, Дима, ты вообще ничего не знаешь. Уж у тебя-то очки, ё-моё, и спина вообще горбом, ну и ты не знаешь ничего. Такой интеллигентный вообще вид у тебя, ну, ничего не знаешь. И ты же вообще ничего не видишь, что теперь? Ничего же не понимаешь, как действует. И вот Шатрупна коня, так сказать, отправил, и конь. А что делать? Не обижайся, все нормально. Рэмбо. И, в общем, Шатрупна, Рамачандра отправляет Шатрупну на вот Раджасуи, жертвоприношение, на великое жертвоприношение собирать, что? Богатство по всему миру. И тот, кто только остановит коня, то сразу же с ним должны сразиться. Это значит, они что-то заворовали. И это очень неблагоприятно, кто если остановит коня. Это значит, надо будет сражаться, там целая война начинается. Ну, когда сражались только один на один с кем? С царем или с самым лучшим воином? И вот Шатрупна он отправился, так сказать, от имени Рамачандры. И коня никто не останавливал. Все принимали. Все принимали Рамачандру. Конь бежал, бежал. И вот конь совершил кругосветное путешествие, так сказать, и он со стороны с другой, так сказать, конь прибыл. Ну, мы-то думаем, что он так прошел. На самом деле не так. Он прошел все эти и подошел обратно. Не так он прошел. Это в нашем, да, Дим? Он же не так, да? А? Нет. Ты же все это знаешь. И так. И очень конь, он возвращался с этим огромным, так сказать, у него такой поднос там сзади волочился, и туда надо было складывать. Потом это брали, отправляли, 5 ног. И так вот, и так конь дошел до ашрама Валмики. И там Лава и Куша, они сидят, о, увидели коня, оба, конь Раджасуя. И они раз его остановили. Лава говорит Куше, ну это же Яги же. Что ты сделал? Если мы сейчас остановим, то все же набегут сюда, с нами сражаться будут. А мы дети с тобой, что нам? Он сказал, спокойно. Такие демоны, какая им там Раджасуя? Демонам какие Раджасуя? Мы остановим. Мы таким наглые, мы остановим. Ничего себе, они ситу выгнали куда-то. Они не знают даже, где сита, куда они ее дели. Они демоны, какие же они? Мать ситу выбросили куда-то, в лес. Кто еще сделал это? Это сделал еще Лакшман. Мы так ему пели, ой, Лакшман, ой. Абхарат, ой. Все они, а этот Рамачандра, о, великий лучник, ой. И они такие, остановили коня, и стоят, держат его. Там шатрутно с войском едет, за конем, так сказать, они скачут. Вот, смотрят, конь остановился, и дети какие-то коня держат, и хохочут. Шатрутно следует, о, ребятишки, начал им сладости давать, они так сладости едят, все привязали, коня держат. В руке привязали, оба держатся за коня. Едят, сладости, все, он дает, но говорит, ну ладно, хватит, все, нету больше ничего. Они говорят, ну, все, что хочешь. Ну, отпустите коня. Нет, мы не отпустим коня. Нет, ну, отпустите коня, это Раджасу, Рамачандра, правда. Ну и что, кто? Рамачандра? Рамачандра, Раджасу, царь тоже мне. Они стали говорить, царь, ну, великий царь, ну, конечно. Где-то там 40 пьяниц где-то придавил там каких-то глупых, а там был Рамачандра, 40 демонов убил, которые там, кстати, в одном городе, они, так сказать, напились вина, так сказать, и выступили против него. И он одним хлопком их придавил. И тут Лава и Куша, они, так сказать, Рамаяну на другой лад, так сказать. Они говорят, о, царь, великий герой, там 40 тысяч пьяниц там, кстати, разгонял, и вот, и теперь гордится таким этим своим подвигом. Так любой может, 40 тысяч пьяниц, что не разогнать там. Взял бумажку, говорит, разогнал всех. Там они все падают и идут, эти пьяные. И они держат коня. Он говорит, ну я дал вам сладости, ну что вы, ребята, ну отпустите, вы маленькие, такие славные, вы брахмачари, идите свой ашу, вот мы сейчас еще вам дадим. Мы дадим вам дакшину, вот вы построите там себе что-нибудь. И там какое-то золотое блюдо вытащили, так сказать, вот. Убери, зачем? Зачем? Мы сладости поели, нам так хорошо. Ну, я дал вам сладости, а коня-то отпустите. Он говорит, ну почему, давай еще сладости, мы будем есть, но коня не отпустим. Он говорит, ну это, ребятишки, на вас. Кто ты? Ты кто такой вообще? А, ты Шатрупна, мы знаем про тебя, Шатрупна, да? Брат этот, тоже демон, да? Он говорит, ребятишки, вы что-то вообще тут... Я не демон, я Шатрупна. Вы знаете меня? Я брат господа Рамачандры. О, ты брат! Брат! Вот был Хираньякашипу, у него был брат Хираньякша. Теперь Рамачандра, так сказать, брат Шатрупна. У них все одна шайка лика, они говорят. Они говорят, вы что-то вообще уже... Вы обнаглели? Они, давай. Ты такой крутой воин, давай, сражайся с нами. Ну вы же ребятишки, вы что, вам вашим надо? Ну куда ты дул так на них? Они сидят, смеются над ним. Он сказал, ну что, вы что, серьезно? Давай. Ты не болтай, время зря не трать, давай с нами сражайся. Сражайся с нами. Взяли у них такие игрушечные луки, стрелы, они взяли, давай, коня привязали, и не подходите вообще. Ну, он смеется, он думает, все так весело, он отошел в сторону, говорит, ну давайте сражаться. Лук снял там. Они, ну ладно, что ты какой он, давай. Он думает, ну какие дети наглые. Взял там какую-то астру, натянул, и так в них. Они стоят, а потом Лава говорит, ну все, нам конец. Куша говорит, да, нам конец пришел. И они начали в голове быстро вспоминать, что же было в Рамаяне, когда так вот примерно что-то там происходило. И он подумал, ну ладно, надо сделать. Что сделать? Он сказал, надо сказать рам. И они так тихо, рам. И он, а он так специально, мимо них, раз выстрелил. И астра вдруг изогнулась и воткнулась прямо возле него. Возле Шатрупны. И по Шатрупне ударил эта астра. По нему по самому. И он упал замертво. Вы не увидели, как что? И господин убитый. И пол армии сразу побежала. Побежала в Айодхью, кричать так с криками. Ой, убили Кшатруп. А Кшатрупна проехал весь мир, и никто даже вызов не мог бросить. Все боялись его, потому что он был на самом деле очень великий воин. Они же Вишнутатвы, он же Вишнутатва. К нему все силы, никто вообще ничего не мог сделать. И вот они возвращались. И вдруг прибегают туда. Ой, там такое случилось. А Лава и Куша, они смеются, ой. Мы-то думали, там что-то какие-то такие, ой, фу. И они сидят. Сидят, конь привязанный, они сидят возле коня, ждут. Куша говорит, ну все, Лава, сейчас прибегут. Кто прибежит сейчас? Ну сейчас кто? Наверное, этот Ангада, он такой самый крутой. Привяжи, что здесь начнет. Ну, ангелы. Кто? Там убили кого? Не может быть, ангелы собирают войско, значит, еще и туда. Приходят туда и начинают. Ну-ка вы, сопляки, вы что сделали? Вам тут что, шутки? Вы кого? Знаете, кого убили? А они сидят. Ну давай, ты давай, не болтай, давай, сражайся с нами. Если сразишься, тогда другое дело, что там, коня вот своего. А это было неблагоприятно на самом деле, что коня остановили. И он сказал, ах, выйдите, я вас поручу. Взял астру, выпустил у них астру. И тут начали они думать, что. И лаваса, травинку. Он вытащил травинку из земли и бросил. И эта травинка астру остановила и полетела, и прямо в грудь ангелы травинка как стукнула. И он отлетел, не знаю, и при смерти. И он стал думать, о боже мой, где-то я такое уже видел. Где-то я уже такое видел, он что-то вспоминать начал. Это было с ним, было так, когда он получил травинкой тоже в грудь от рамачанца. И он подумал, где-то я все это видел, где-то уже это все было, и никак не могу понять, где это, и вспомнить не могу. Травинка, он получил в грудь травинку и умер. И лава, и кушать, ну это все работает, все работает. А они такие вообще вдохновились, сели так сидеть, и они хохочут сидят. Они сидят хохочут, им так хорошо, они такие могущественные оказываются. И они сидят веселые, и тут раз опять. Прибегают во дворец, ой, убит этот, что делать, давайте. Кто там, Пхарата, ну ладно, это уже все зашло, как? И они туда помчались, приезжают, смотрят, там все эти трупы лежат. Ну, они, кто это, отец? Ну, давай, еще один приехал, Так, ну-ка, кто ты такой-то? Он там издалека с колесницы сбежал, ну все, там, вынимает астру, сразу брахмастра у него была. У него не просто уже астра, а брахмастру, и уже, они, ну-ка. Вы знаете, кто я, он говорит, так начну. Вы знаете, кто? Они говорят, это ты Пхарата, это тот, этот, И он говорит, Куша, это этот, который обуви поклонялся. Помните, да, когда Рамачандру отправили в лес, Рамачандра сказал, он сказал, дай мне свои тапки, так сказать, обувь, они будут править страну. Они говорят, это ты Пхарата, ты обуви поклонялся. И он тыкает, и он говорит, Куша, он чемары на обувь махал, он говорит, ну цари, они обуви поклоняются, у них на троне тапки лежат, и они правят, не могу, но цари, но команда, и они хохочут, давай, ты обуви поклоняться, ну молодец, обуви, ты вот, может быть, еще какой-нибудь обуви будешь поклоняться, и они хохочут. И Пхарата, он рассердился, он взял эту брахмастру и выпустил мне. Тогда лава вытащил из своей шики волосок и бросил. И волосок, так сказать, споткнулся в землю, и эта брахмастра ударила в этот волосок, отразилась и прямо в Пхарату, и Пхарата замертво упал. И вся эта армия сгорела дотла. Ядерный взрыв. И все. И они сидят. И это, они сами удивляются, что все это работает. И они, вот это да, ну мы даем с тобой, вот это наш гуру. И они начали прославлять своего гуру Махараджа Валмики. Все по его милости, вот наш гуру тут, вот это он устроил, вот это да, вот, во мы даем, во. А нам Куша говорит, ну все, сейчас жди, эта обезьяна прискочит. Все, дело до нее дошло, но эту обезьяну, ты помнишь, да, ее никто вообще убить не мог. Она там всех на самом деле разрывала, ну все. И мы даже не знаем, каким оружием с ними. Все это обезьяна. И они стали ждать, они испугались. И там весь дошла, и Хануман. Что? Ну он стал огромным, полетел туда. И пока он летел, они устали думать, что же делать, как же его остановить. Ну если Хануман сюда придет, его уже не остановишь ничем. Никакими волосками, никакими листочками, ничего на него не работает. Мы помним из Рамаяны вообще, это удивительная личность. По-моему, он больше похож на Верховного Господа, чем этот Рамачандра. У него нет ни жены, он брахмачарий, так все дела, у него полностью весь статус. Он больше, и они стали думать, ну что же делать. И тогда мы вспомнили, он же такой, он же с одного слова рам, так все сразу в экстазе. И они позвали всех брахмачариев, все это шашу. Киртан, наша киртан, давайте скорее. И там видят, джай рагава. Рам, джай рам. И киртан, значит, все начали танцевать, прыгать. И Хануман летит туда, значит, раз увидел киртан, тут же все забыл, куда летел, зачем летел. Спустился, и там тоже, ему мриндам гладили, он там молотит. Все забыл, зачем, куда, какая война, убили Пхарату, там всех убили ангелы, все забыл сразу. И он в экстазе, он танцует, поет, все вокруг него скачут, он за хвост дергают, все поют. Он там в этом киртане, все забыл полностью. Ай, рама, рага, джай рам. И все поет, все забыл на все, чистый преданный. От одного святого имени, все, в экстаз спал. И поет, ну, киртан идет, эти устают, уже ничего не могут петь, уже все поют. Ну, знаешь, сейчас как остаются, они так его под киртан, к дереву привели его, он там, джай рам, и раз руки ему к дереву привязали, джай рам, все танцуют, еще. И Лава Куша сидят, смотрят на это цепь и хохочет. Ну и армия, ну и царь, ну и преданные у него. А? Вот это да, ну цирк, ну клоуны, и они хохочут. И один, и второй приехали, они ничего как-то не могут. Ой-ой-ой. И эта обезьяна-то, смотрите, что его привязали, так все устали. Все устали, говорят, ну и все, Лава Куша, мы устали. Они говорят, ну займите эту обезьяну чем-то. Они подошли, говорят, эй, Хануман. Он говорит, да, давайте еще, еще. Они говорят, ну все, хватит, вот теперь листья считай на дереве. Все равно делать нечего, считай все листья. Ну, мы тебя как-то занять хотим, занять тебя в преданном служении только. Теперь уже нам будешь служить. Вот давай листья считай. И тут Рамачан, этот Хануман, он так сказал, раз, два. Он говорит, что делать? О, война же. Ой, я же воевать должен. Он думал, о, воевать. Тум! Все эти веревки сразу от него отлетели. И он, значит, к этому Лаве и Куше. Что? И он такой, я там вас сейчас уничтожу туда-сюда. Они сказали, ну, что ты нам сделаешь? Давай, попробуй. Попробуй, давай, сразись. Сразись с нами, сразись, Хануман, ты же такая великая личность, давай. И тут Хануман, он хотел что-то сделать, и тут сбегает, Рамачандра приехал, все они приехали, Валмики. Рамачандра сказал, ну-ка, дети, хватит ваши шутки, зашли слишком далеко. Отпускайте коня, я вам ничего не сделаю, я вам все прощаю, отпустите коня, и все, и забудем это. А они стоят, ха-ха, ты приехал, царь, так, великий царь. Великий царь демон приехал, так сказать. Он свою жену выгнал в лес, беременную. Вот да, вот харму установил. Он тут восстановил религиозные принципы. Он свою жену, так сказать, со своей женой поступил так. Она там его ждала. Столько они сделали, это глупая обезьяна столько сделала для вас. Эти все тут, они столько для тебя делали. И ты так, ну давай. Давай, сражайся. Сражайся, если что-то можешь сражать. Вот они все тут приехали, все кричали, ой, мы сейчас вас. Вот смотри все, что с ними получилось. Давай, сейчас и ты. Следующая твоя очередь. Рамачана сказал, вы знаете, кто я? Говорит, да знаем, ты. Под Верховного Господа, так сказать, тут прикинулся. Давай, покажи, что ты Верховный Господь. Рамачандра, он вытащил арту. Он сказал, ну, ребятишки, подумайте хорошенько. Отдайте мне коня, все забудется, и будем считать это мелким инцидентом. Они сказали, о, вот царь, вот он опять начали хохотать. Мелкий инцидент, мы все убили всех его лучших друзей, его брата убили, он говорит, мелкий инцидент. Ну даёт. Ты видишь, нет, кушать, ты видишь, с кем мы связались. Ой, а мы сели ему еще, Для него вообще ничего не существует, он готов любыми жертвовать, он же такой вообще, бездушный, без ничего, нету сердца у него. Какой он там царь, какой Рамачан, ой, боже мой. И они хохотали, и они собрались с ним сразиться. И когда Рамачандра натянул свою стрелу, он прекрасно. Тут Валмики выбегает, Сита выбегает, бегут, плачут. Валмики подбегает, говорит, Рама, подожди, опусти свой лук. Он говорит, что, мудрец там сейчас. Опусти свой лук, это же твои дети. Он говорит, какие дети у меня, какие дети могут быть? Ты что, не помнишь, ты Ситу беременную, так сказать, в лес отправил. Это твои дети, они родились, и они в моей Машхаме родились, и они вот Рамаяну поют и все такое. Они же твои дети, ты что делаешь? И женщина эта подбежала, он говорит, а вот Сита, и он увидел Ситу. И все, Сита там, кстати, сердце у них сжалось, а эти Лава и Куша, они говорят, о, это наша мать, она Сита? А это наш отец, он наш отец. И как только они узнали, они заплакали, бросились в ноги к Господу Рамачандре, стали плакать, стали просить у него прощения. О, боже мой, мы убили этих твоих. Ну, боже мой, он сказал, да ладно, ничего, так сказать, на самом деле, все под контролем, не бойтесь. Но он все время наслаждался. Он все время наслаждался Рамачандра этими ливами. Еще прошу заметить, Рамачандра не страдал. Рамачандра наслаждался этой ливой. И Лава и Куша стали плакать. Сита стала молиться. Он сказал, все, жена, такие два сына хороших, давай пойдем во дворец. Она сказала, нет, я больше никуда не иду. Как не идешь? Она сказала, нет, не иду. А куда ты идешь? Я иду туда, куда мне положено. И она стала молиться Пхуми. И земля раскрылась, и вышла полубогиня Пхуми и забрала ее. И захлопнулась. Хари Кришна. Шима Бхагаватам Клас Ки Джай. Рамачандра Бхагаван Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай.